Глава 7. Проявление различных способностей. В данной главе я описываю все то, что является закономерным последствием жизни на высоких вибрациях, вне кармических программ, которые заставляют ходить по кругу. Кармические испытания – это необходимая часть пути, поскольку позволяет осознать многие истины и встать на свой путь развития. Карма – это действие, движение. Поэтому все, что относится к ней, важно для человеческого сознания и дальнейшего роста, поскольку дает возможность на собственных действиях и выборах сформировать необходимую базу накопленного опыта для роста самосознания. Информация в этой главе будет полезна тем, кто обнаружил в себе уникальные способности, например, кто стал знать и чувствовать будущее, кто стал видеть скрытые смыслы и научился читать чужие мысли, кто научился разотождествлять себя с этим миром и смотреть на него со стороны, погружаясь в состояние наблюдателя или творца. Самое распространенное явление в настоящее время – это яснознание, которое является результатом вашего осознанного выбора слышать себя и осуществлять выборы, основанные на том, что вам говорят или транслируют ваши внутренние состояния. Дело в том, что экстрасенсорные способности развиваются благодаря подсознательной, чувственно-эмоциональной части вашего целостного и наполненного чистыми вибрациями союза души и тела, сердца и ума. Экстрасенсорика – это не магия. Это всего лишь та часть вас и всей вашей жизни, которая всегда остается за кадром, потому что ее невозможно увидеть, просчитать, потрогать или проанализировать. В данном случае речь идет о великой внутренней силе, выраженной в умении проживать свои чувства, состояния, в умении принимать их и распаковывать внутренние смыслы, которые тысячелетиями игнорировались, потому что этим проявлением предпочитались страдания и различные формы отчаяния и беспомощности. Эта сила, если дать ей волю, то есть принять и признать как данность, способна наполнить ресурсами и смыслами, благодаря которым можно почувствовать саму жизнь во всей ее красоте и великом божественном замысле, в основе которого находится любовь. Развитию способностей помогает эмпатия, то есть способность чувствовать, распознавать, проживать, принимать и осознавать свой дар и свои новые возможности. Если вы обнаружили у себя признаки эмпатии, важно понимать, как ее использовать, чтобы не перенимать на себя чужой эмоциональный или кармический опыт, чрезмерно сопереживая другим или перетягивая на себя одеяло спасателя. Существует разница между тем, чтобы просто проживать чужие чувства и эмоциональные состояния, и тем, чтобы не только проживать, но и осознавать причину их возникновения у другого человека, осознавая причину как своего негативного состояния, так и состояния другого человека. Основная причина таких состояний заключается в разделении мира на хороший и плохой, и как следствие – непринятие себя в неудобной роли. В данном случае все, что не принято, является вашей темной стороной, которая напрямую отражает ваше отношение к себе. Если вы позволите себе просто быть, даже не идеальным и неэффективным, не таким, как от вас ожидают, то на ваше безусловное принятие себя придет и поддержка, которую вы даете себе сами, исходя из своих внутренних установок о бережном и заботливом отношении к себе, основанных на божественном сознании. Это отношение к себе и будет вашей опорой для внешней поддержки пространством через других людей или обстоятельства. Все, что выводит вас из себя во внешнем мире, призвано показать вам выход на новую высоту через позволение себе быть собой. Каждая тьма, обнаруженная внутри, — это возможность прийти к любви через ее отсутствие, потому что только тьма может показать вам это через поведение других людей и нежелательные обстоятельства. Сейчас важно осознавать, что любовь может проявлять себя во всех ролях и зачастую учить человека ценить через ее отсутствие, то есть через тьму. Тьма сейчас не является тем самым злом, которым ее наделяли долгое время, поэтому от нее не нужно избавляться или чиститься, так как ее трансформация и осознание всего того, что она дает, приводит к еще большему росту. С тьмой важно учиться взаимодействовать, ведь ей всегда есть что сказать и что вам дать в обмен на любовь. В свою собственную тьму важно погружаться и принимать ее как данность, важно смотреть в ее первопричину, которая всегда дает о себе знать. Никогда ничего не происходит просто так. Тьма всегда говорит о наличии скрытых ресурсов вашей души, которым вы не даете проявиться из-за желания соответствовать или угождать чьим-то прихотям, забывая о себе. Для выхода из этих состояний важно замечать себя и свои собственные желания, за которыми находятся желания вашей души. Ясновидение – это разновидность способности яснознания, которая основана на зрительном восприятии. Проявляется оно через умение человека видеть и осознавать больше, чем обычное зрение. Такое восприятие заключается в контактах с тонким планом, когда человек считывает информацию с тонкого плана через картинки или образы, которые приходят по его запросу или запросам других людей. Это может происходить также во сне. Сон связан со считыванием информации с тонкого плана, когда человек перед сном задает определенные вопросы. Тогда во сне он может получить на интересующие его ответы. Этот процесс называют вещим сном. Отчасти это так, поскольку человек может испытать чувства и состояния, которые потом ему придется пережить в реальной жизни или избежать, если это какие-то негативные состояния. В связи с повышенной чувствительностью тонких энергий у людей, которые погружаются в мир высоких вибраций, может нарушаться ночной сон, то есть могут быть частые пробуждения, после которых трудно снова заснуть, или бодрствование перед сном, поэтому заснуть удается лишь глубоко за полночь. Эти процессы обусловлены тем, что на людей влияет солнечная активность, дни солнцестояния или равноденствия, магнитные бури, скопление энергии перед глобальными планетарными событиями. Особая чувствительность подобных процессов – это нормальное состояние физического тела в условиях современного потока энергий. Например, дети, которые сейчас воплощаются на планете Земля, относятся к этим изменениям как к своим естественным состояниям, потому что они приходят с уже встроенными программами и особенностями физического восприятия для жизни на обновленной планете. Многим из вас, кто сейчас слушает эту книгу, в прошлом приходилось обладать сакральными знаниями, которые буквально встраивались в вашу ДНК. Сейчас вы просто вспоминаете все, поэтому не удивляйтесь тому, что знания как будто берутся из ниоткуда. На самом деле вы еще с прошлых воплощений подключены к информационному полю планеты и пространству в целом, поэтому обладание сакральными знаниями сейчас происходит автоматически. Для того, чтобы этот процесс запустился, вам нужно было вспомнить в себе Творца и пробудить свое сердце, поэтому теперь вы доверяете себе и всему, что происходит в вашей жизни, потому что единственный наставник, который всегда рядом и который предельно честен с вами, это ваше сердце. Теперь вы можете не искать знания прошлого, не выискивать истину, потому что они нужны были вам для того, чтобы отпустить их и принять все как есть. Сейчас активируются ключи на уровне ДНК, причем в самый подходящий для этого момент. Так работает тонкий план. Он транслирует энергии, необходимые в моменте, через ваше присутствие, которые вы, как антенна, принимаете и пропускаете через себя. Специально делать ничего не нужно для того, чтобы эти энергии трансформировались на планете. Просто находитесь в состоянии покоя, любви и благости. В новых энергиях все необходимые настройки включатся в нужное время в зависимости от обстоятельств и целей. Ваше Высшее Я регулирует процесс передачи знаний и информации, поэтому учитываются все нюансы, вплоть до состояния эго, особенностей мировосприятия и физического тела в определенный момент. Проводники сейчас повсюду. Они не обязательно могут находиться в духовной сфере, потому что главное в этом состоянии – присутствие и доверие пространству, проявленное в любви к себе. Значительное количество людей, которые занимают обычные роли в обществе, сейчас испытывают повышенную чувствительность к энергиям пространства, поэтому считывание знаний без книг и внешних источников информации в настоящее время – это обычное явление. При этом не стоит расстраиваться. Если вы не можете запомнить какую-либо информацию, то не нужно этого делать. Не заставляйте себя, потому что в таком случае образуется только лишний ментальный хаос, который будет тормозить вашу эволюцию или тянуть вниз или в стороны, путая в лабиринтах ума. Это говорит о том, что информация для вас не предназначена, что она либо выше, либо ниже уровня вашего восприятия. Просто прислушайтесь к себе, своему состоянию, и вы сразу увидите отклик своей души на эту информацию и на наличие либо отсутствие интереса к ней. Дело в том, что люди нового времени наделены способностью считывать пространство. Более того, эти способности включаются в момент пробуждения души. Даже если человек не причастен к эзотерике, живет обычной жизнью, он может считывать пространство и других людей, причем даже точнее, чем те, кто опирается на эзотерические концепции и техники старой эпохи. Важно осознавать, что в настоящее время есть только один способ знать истину – это доверять сердцу. Вот поэтому тот, кто доверяет своему сердцу, опережает время и одновременно ускоряет пространство. Тотальная сонастройка с пространством и свобода от контроля, нахождение в моменте здесь и сейчас – Это главная цель текущей вселенской эволюции. Раньше контроль значительно сужал возможности для расширения и зарождения новых путей развития, а сейчас все сотворяется из пустоты и неизвестности. Сейчас все проживается как в первый раз, как никогда ранее, потому что основано на союзе души и разума. Свобода – это отказ от безупречности во всем, потому что когда вы снимаете с себя ответственность за стремление к идеалу, когда говорите себе, что сначала нужно дорасти, то эта установка действует разрушительно для вашей души, которая хочет жить здесь и сейчас, не привязываясь к условиям и требованиям. Когда вы думаете, что нужно в себе еще что-то прокачать или проработать, то в голове включается режим заслуживания любви. Работа над собой не должна становиться преградой для счастья, которое может быть здесь и сейчас, если разрешить себе почувствовать, независимо от того, что вы осознали. Душа ведет через присутствие в доверии и запускает новые волны или ориентиры, а разум подхватывает и считывает все то, что уже было создано и проявлено изначально в едином источнике всего пространства в целом. В этом тандеме исключаются различные искажения, которые могут быть из-за консерватизма разума, который всегда опирается на прошлое. Вот поэтому сейчас каждый сам пишет свою историю, которая зарождается в его сердце. В новых энергиях происходит повышение чувствительности, то есть человек начинает чувствовать то, что ранее было за гранью восприятия. Например, усиливаются слух, зрение, тактильность. Все это становится другим, более четким и глубоким, наполняющим и интуитивным. Как будто открывается внутреннее видение, а глаза передают часть информации, которая интерпретируется не только мозгом, но и сердцем. Таким образом, многомерное восприятие мира становится реальностью, то есть вполне физическим и ощутимым опытом. В таком состоянии вам открываются множество различных истин. Например, вы осознаете, что у медали всегда две стороны, и что на любую ситуацию можно посмотреть со многих сторон, и каждый раз она будет выглядеть по-разному. Стоит только захотеть сделать этот выбор. Озарение, осознание, тонкие намеки пространства, различные знаки становятся повседневной реальностью, которая отныне не вызывает удивления или сопротивления. Есть внутреннее понимание, что так должно быть, что это высшая сила, которая таким образом выходит на контакт с вами и направляет на нужный вам путь. Все, что раньше отрицалось, принималось за странные выдумки, сейчас становится новым знанием, потому что есть отклик из сердца, которое чувствует истину в моменте. Знания, которые ранее были сакральными, передаваемыми исключительно определенным слоям населения, сейчас становятся общедоступными и открытыми, поэтому вносят ясность и понимание в становление сознания людей и определенные мировосприятия, основанные на любви и благости. Мысли материализуются мгновенно, то есть еще до того, как человек их осознает. Человек понимает, что он может управлять своей реальностью, что он может выбирать то, что хочет думать или чувствовать и иметь в своей жизни. События, как внешние, так и внутренние, выстраиваются в удивительные узоры, которые переплетаются между собой, создавая неповторимый и замысловатый путь в реальности. Есть понимание, что все это происходит в определенной системе закономерностей, то есть каждый является частью мироздания. Присутствие в сознании единства проявляется как невидимая пелена, которая защищает вас от хаоса и паники толпы. Это жизнь не по логике и не по прописанным правилам, а в согласии со своим сердцем. При этом подобное состояние поддерживается вашей заботой о себе, потому что жизнь отвечает вам на подобное внимание тем же самым. Она окутывает вас этой любовью и заботой, как пеленой, скрывающей вас от перипетий этого мира и от тех, кто имеет корыстные цели по отношению к вам. Это естественная защита, которая идет из сердца. Она формирует вокруг вас мир полной любви, который вы можете почувствовать физически. Вы становитесь неуязвимыми для этого мира, потому являетесь ретранслятором энергии любви и потока на этой планете. В вашей жизни появляется повышенная чувствительность энергии, состояний других людей, мест и событий, причем намеренно игнорировать это уже невозможно. Также присутствует понимание, что этот дар нужно принять и использовать его во благо для себя и человечества в целом. Ранее подобные фантазии относили к ненормальным проявлениям, а теперь это норма. Так устроено потому, что есть осознание на уровне сердца, когда идет массовое прозрение и пробуждение от многовекового сна целых сотен и тысяч людей, обретающих в своих сердцах новые смыслы и выбирающих радоваться своей жизни и всему, что в ней происходит. Можно с уверенностью сказать, что мы живем в золотое время, когда на нашей планете торжествует истина. Мы можем воочию убедиться в том, как это работает, осознать и прожить в реальности понимание, что все тайное сейчас становится явным. Все, что ранее считалось сказкой и вымыслом, сейчас становится реальностью, буквально проявляясь в ежедневной жизни. В этом мире истина больше не прячется. Она выходит на новый уровень созидания, пробуждая массы людей и заряжая пространство любовью. Мы живем в эпоху любви, то есть время, когда любые иллюзии рассыпаются, проливая свет на истину, которая больше не опасается быть явной, осознанной, принятой и прожитой. Истина заявляет о себе в любви и благости. Веками создаваемые иллюзии больше не могут удерживать этот мир. Вера и иллюзии ума слабеет с каждым днем, а старые идеи и догмы разрушаются. В реальности начинают работать с законы мироздания, особенно тот, который гласит, что все, что наверху, то и внизу. В наш мир приходит вселенская любовь, а тонкий мир все сильнее проникает в физический. Все, кто цепляется за старые установки истины, понимают, что эти догмы уже не выдерживают критики, поэтому почва уходит у них из-под ног. Это нормальное явление, потому что это тоже путь, встав на который нужно сначала разочароваться в своих прежних правилах и установках, разрушить их до основания для того, чтобы на их месте взрастить новые. Все те, кто вырвался вперед, люди, которые уже живут в новом мире, показывают, как их жизнь выглядит в реальности. Они рассказывают, как обрели покой, как доверились новым истинам и осознали законы пространства. Они становятся маяками, ведущими людей к истинной, благостной и лучшей жизни. В мире больше нет разделения на обыденное и чудеса, потому что чудеса стали происходить постоянно. Они воспринимаются как части жизненного процесса с любовью и благодарностью. В результате подобного отношения к жизни происходят нужные встречи, нужные события, обстоятельства, которые меняют жизнь. Сейчас уже не секрет, что людей выводят на следующий уровень с помощью любых потрясений, через боль, страдания или потери. Это тоже путь, который должен быть пройден. Но впереди всегда есть свет, который озаряет путь, а неизвестность становится благом, потому что она есть источник для истины, который дает силу и развитие в любви. Если вы слушаете эту книгу, значит, вы чувствуете все то, что в ней говорится, значит, вы уже прошли и осознали немало. Вы выходите на свой новый уровень сознания, который ведет вас к себе настоящему, к осознанию своей божественной составляющей, проявленной в единстве всего сущего. Это говорит о том, что мы всегда знали, чувствовали интуитивно, что мир намного больше, чем нам говорили, а теперь это видят все. Мы шагнули в неизвестность и продолжили путь к свету, оставив позади старые догмы и убеждения, устаревшие программы системы под властью различных эгрегоров. Мы увидели, узнали и почувствовали истину, которая идет из сердца и говорит с нами на языке любви, из которой создано все мироздание. Выбор следовать этому пути каждый осуществляет самостоятельно, без давления или призывов, потому что этот путь идет из сердца.